Глава 5. Страстной бульвар. Они договорились встретиться на Страстном и пройтись туда-сюда по бульварному кольцу от Тверской до Арбата. Маршрут был выбран не случайно. Когда-то Глеб и Вероника рука об руку вдоль и поперек исходили эти места, знали каждый двор, каждый переулок. С трудом отбросив нахлынувшие воспоминания, Глеб спросил: «А что заставило тебя расстаться с Рамоном?» «Жизнь». «И кто же стал инициатором?» «Мне кажется, это очень личный вопрос. Какое тебе дело?» «Любопытно, только и всего». «Вообще-то разбежаться предложила я». «Но почему?» Вероника грустно усмехнулась. «Ну, ты же лучше меня знаешь, что у археологов, как у моряков, по невесте на каждом раскопе. В общем, в какой-то момент я устала». «Значит, Рамоша до самых седин все так и не угомонился?» «Не». «А как он себя вел в последнее время? Ты не заметила никаких странностей?» Она заглянула ему в глаза. «Ты что, допрашиваешь меня?» «Бог с тобой». «Да в том-то и дело, что не было ничего необычного. Когда Рамон в последний раз заезжал нас проведать, он был в прекрасном настроении. Все время шутил, дурачился». «Ты сказала нас?» «Да, нас с сыном». «У тебя есть сын?» Глеб невольно остановился. «А что тебя так удивляет? Разве ты не в курсе, что женщины иногда рожают?» «Но ты, помнится, категорически не хотела. Ну ты даешь. Это когда было-то?» «Твоя правда. Ладно, давай-ка сменим тему. После всего, что случилось, ты не думаешь вернуться?» «Издеваешься? Рамон вот вернулся на неделю, и что?» «Нет, я в эту клоаку больше не ногой». Глеб дружески подтолкнул Веронику в плечо. «Да брось, разве ты не находишь, что родина порядком похорошела со времени твоего отъезда? Оглянись по сторонам». Затем он задал вопрос, который уже давно вертелся у него на языке. «Зачем Рамон мне звонил?» «Может быть, искал помощи?» «От меня? После всего, что случилось?» «Послушай, ты можешь хоть на время забыть о том, что мы когда-то расстались из-за Рамона?» «Ты хочешь честного ответа?» Вероника порывисто схватила Глеба за руку. «Ради всего того, что было между нами!» Он отвел глаза. Вероника еще сильнее вцепилась в его запястье. «Пожалуйста!» С трудом высвободив ладонь, Глеб нехотя согласился. «Хорошо, хорошо». Внезапно откуда-то из сумочки Вероники послышался слащавый мужской голос, нежно выводящий «бессаме, бессаме мучо». Это звонил мобильный. «Бьюсь об заклад, мелодию звонка выбирал еще Рамон, это вполне в его духе», — подумал Глеб. Вероника вынула телефон из сумочки, но, ткнув пальцем куда-то не туда, сбросила звонок. «Купила новый телефон перед самым отъездом, все никак не привыкну», — пожаловалась она. «Да, похоже, Рамон тут ни при чем». «Через 2 дня похороны», — печально сообщила Вероника. «Придешь?» «Да, конечно, и вообще, если нужно чем-то помочь...» Она покачала головой и отвернула лицо, чтобы скрыть набежавшую слезу, однако быстро взяла себя в руки. «Знаешь, мне, по правде и самой, совершенно непонятно, почему Рамон позвонил именно тебе». «А я тебе о чем толкую? В Москве миллионы телефонных номеров, а он набрал мой». «Вот в этом-то нам с тобой предстоит разобраться». В голосе Вероники не чувствовалось и следа недавней слабости. Она выглядела спокойной и сосредоточенной. «Рамон явно хотел, чтобы ты ему помог, так? Теперь его больше нет. Но ты же можешь помочь мне». «В чем?» «Я хочу знать, кто и за что лишил моего сына отца». «Но каким образом я могу быть тебе полезен?» «Ой, ой, не скромничай. Я уже поняла, что ты регулярно оказываешь помощь вашим силовикам. Но откуда у тебя, скажи на милость, эти способности? Раньше я ничего такого за тобой не замечала. Глебу ничего не оставалось, как рассказать о давнишнем происшествии, травме головы и ее чудесных последствиях. Вероника отреагировала фразой, прозвучавшей по-русски довольно коряво. «Это больше, чем гениально!» Непривычное сочетание слов резануло слух. Господи, да она стала говорить на родном языке, как иностранка. «Значит, ты теперь запросто видишь всех и вся насквозь?» — спросила Вероника с легким смешком. «Ну, во-первых, не всех и не вся, а только те предметы и тех людей, с которыми вступаю в непосредственный контакт. Во-вторых, этот контакт должен быть достаточно продолжительным, чтобы я успел сосредоточиться. В-третьих, это получается отнюдь не запросто, видения даются мне с трудом, и чем дальше, тем больше. Кроме того, третий глаз открывается не всегда. Временами как не тужься, а кроме мигрени ничего не добьешься. Так что я стараюсь пользоваться этими способностями лишь в исключительных случаях. Например, когда это нужно следствию? Например. Как интересно. А чем еще ты теперь занимаешься? Ты ведь всегда хотел стать следующим Шлиманом. Наверное, не вылезаешь из археологических экспедиций, как и мечтал. Вовсе нет. Представь, читаю лекции на кафедре истории древнего мира. Вероника рассмеялась. Невероятно. Ты преподаватель? Ну и как? Уже успел отбить красивую студентку у какого-нибудь несчастного юноши? Шутливо поинтересовалась она. Шутка вновь навела Глеба на грустные воспоминания, и на дальнейшие расспросы он отвечал сухо и односложно. Пройдясь еще немного, они расстались на Пушкинской. Вероника сделала несколько шагов по направлению к метро, потом резко обернулась. «Знаешь, мне не дает покоя еще одна мысль. Но почему Рамон, услышав твой голос, так и не попытался ничего сказать?» Начался час пик и плотно прижал пассажиров метро друг к другу. «Тьфу, прямо как балтийская килька!» — ругалась про себя отвыкшая от московской давки Вероника, продолжая рассеянно провожать взглядом мелькавшие за окном вагона огни. И в самом деле, почему Рамон набрал номер Стольцева, а дозвонившись, не стал говорить? Что он хотел? Может, Глеб чего-то не договаривает? И почему Рамон не связался с ней? Да, они уже более полугода как разъехались, но по-прежнему оставались мужем и женой. Что еще скрывал от нее Рамон, кроме своих шашней с юными стажерками? Так и не зажившая рана на сердце заныла с новой силой. Вероника тряхнула головой, словно отгоняя неприятные воспоминания. Если муж знал о какой-то грозящей ему опасности, почему держал ее в неведении? Хотел оградить? От чего? От кого? И что он такого натворил в Испании? Да еще так, что она об этом ни сном, ни духом. Впрочем, секреты от жены — это как раз в духе Рамоши. Она чуть не до крови закусила губу и уткнулась лбом в холодное стекло. Расслабиться все равно не удалось. Теперь перед глазами Вероники снова встала та жуткая сцена в собственной квартире, когда Глеб, наподобие кликуши, погрузился в транс, а потом стал рассказывать о пригрезившихся ему видениях. Рассказывал, надо сказать, складно, будто и впрямь стал очевидцем нападения на Рамона. Она слушала и чувствовала, как мурашки ползут по коже. И хотя поначалу ее так и подмывало предложить доморощенному экстрасенсу, а заодно и исследователю прекратить весь этот цирк и оставить ее в покое, она все-таки сдержалась. Причиной тому послужила одна деталь, вскользь упомянутая Глебом, а именно то, что Рамон, волнуясь, засовывал ручку себе в рот. Эту дурацкую манеру он приобрел совсем недавно. Пару лет назад, бросив курить, стал рефлекторно тянуть в рот все, что хоть чем-то напоминало сигарету. И об этой привычке, кроме нее, никто не знал. Выходит, Глеб не блефовал? Он каким-то сверхъестественным образом увидел то, что произошло несколько дней назад? Да, Глеб Стольцев. Но кто бы мог подумать, что их пути снова пересекутся, да еще столь неожиданным образом? Она вспомнила, как почти 20 лет назад обратила внимание на нового однокурсника. Тот чем-то неуловимо походил на ее добермана, та же нечеловеческая грация, бьющая через край энергии и врожденное чувство собственного достоинства. В общем, типичный чемпион породы. Не испытывавшая недостатка в мужском внимании Вероника на время позабыла о Глебе, но затем он стал все чаще напоминать о себе. Все норовил то сесть поближе, то, как бы невзначай, помочь с заданием. Стольцев с виду не особо напрягался в учебе, но при этом сдавал все на 5. Только однажды получил на экзамене 4, это стало сенсацией на курсе. Легкость, с которой Глеб покорял академические вершины, конечно, была обманчивой. Помнится, Веронику совершенно поразило, когда она увидела, что Стольцев на лекциях использует им самим придуманную систему ускоренной записи. А еще у Глеба был врожденный талант к языкам. К выпускному курсу он уже мог заткнуть за пояс иных преподавателей греческого и латыни и был способен поддержать разговор на 4 живых языках. Однако оказалось, что учеба учебой, а жизнь жизнью. Это в вузе думают, что тот, кто лучше учится, тот и добьется потом наибольших успехов. А в жизни все не так, и, как правило, наверх пробиваются те, кто в универе ходил в середнячках. То ли они сэкономили силы, правильнее распределив их по длинной жизненной дистанции, то ли дорога к успеху вымощена вовсе не знаниями, а чем-то совсем другим. Вот так и со Стольцевым. По признанию некоторых преподавателей, он был лучшим студентом за все годы их работы. Тем не менее, нынче его одногодки уже давно успели сесть в начальственные кресла, а сам Глеб не стал ни завкафом, ни даже доктором наук, хотя вот уж кому расплюнуть. Впрочем, какое ей теперь дело до бывшего однокурсника и бывшего возлюбленного? Одернула сама себя Вероника и снова уставилась на мелькающие за стеклом семафоры. Поздно вечером, когда глаза Глеба уже стали слипаться, его память снова не кстати прокрутила вчерашнее видение. Но что такого ценного было в той коллекции статуэток, что Гонсалес глаз с нее не сводил, будучи на волосок от смерти? И что он пытался написать на столе? Неужто Рамон и впрямь так обосурманился, что даже в последний миг думал не по-русски? А ведь Вероника говорила, что Гонсалес никогда не был чистым билингвом. Хотя отец с самого раннего детства обучил его испанскому, своим родным языком Рамон читал русский. Не зря же во многих странах родной язык называют языком матери. А мать Рамона была чисто русской женщиной, и значит, русский был ему роднее некуда. Так почему свое предсмертное послание он выцарапал по-испански? И кому оно, елки-палки, предназначалось? Надо сказать, что при всей своей неприязни к Рамону Хуановичу Глеб признавал, что тот был прекрасным историком и блестящим знатоком древних языков. Постой, постой. А что, если это вовсе не испанский? Глеб снова зажег ночник и раскрыл блокнот, который всегда держал на тумбочке. Он крупными буквами вывел «Алуцинак». Поразмышляв несколько мгновений, Глеб развернул лист обратной стороной и поднес к лампе, чтобы разглядеть на просвет. «Кретин! Как же он раньше не сообразил!»